Глава 18. 1984 год. «Значит, в тот вечер вы услышали нечто такое, что вас очень сильно напугало? Вы не могли бы поточнее вспомнить, что именно говорил человек на записи?» Маша отрицательно покачала головой. Она сидела напротив оперативника. Свет из окна, серый октябрьский свет, падал на ее лицо, отчего оно казалось еще более худым и осунувшимся. Белов застыл у кухонного стола с ручкой и блокнотом. «Нет, вряд ли. Я так испугалась в тот момент, что решила, будто моего сына... В общем, он попал в какую-то очень неприятную историю. Я перепугалась, что Витя услышит запись и проснется. Пыталась выключить запись. В панике чуть не опрокинула магнитофон. Нет». Помню лишь, что речь шла о каком-то подвале, кажется, на Арбате. Нужно было что-то там забрать или, наоборот, положить. У меня все в голове перемешалось в тот момент. А когда я наутро попросила Витю включить магнитофон, там были Стругацкие. «Пикник на обочине». Может, вы читали? Белов кивнул. Конечно же, он читал. Любимая фантастика. Утром вы прослушали всю запись и ничего не обнаружили? «Ничего из того, что услышали ночью?» «Нет, конечно же, не всю. Я опаздывала на работу. Витя включил с того момента, где я ночью и остановила ее». Она всхлипнула. «Скажите, это что-то опасное? Витя грозит опасность?» Белов положил ручку на сгиб блокнота. Он сам хотел бы это знать. И пока картина, которая открывалась перед ним, говорила, что так оно, скорее всего, и есть. А если ко всему прочему прибавить исчезновение детей, о котором он, разумеется, помалкивал, то ситуация и вовсе выглядела чрезвычайной. «Вы не помните точно номер дома, который упоминался в записи?» «32. Дом 32. Просто мне 32 года. Вот я подумала, надо же, какое совпадение. А как вы объяснили себе, что, прослушивая запись утром, вы не обнаружили голос?» Маша помолчала. Все произошедшее той ночью и утром вспоминались ей, словно в горячечном бреду. «Если честно, я не знаю. Я думала, мне все это приснилось. Показалось. Я так хотела услышать голос мужа, что... В общем, я решила, что сама все это придумала». «Понимаю», — мягко сказал Белов и пододвинул ей стакан воды. Дождавшись, пока женщина сделает пару глотков, он спросил, «А где же сам магнитофон?» Маша встрепенулась. «В то же утро я отнесла его в комиссионку, и к вечеру он был продан». Белов вытаращился на нее, словно не веря своим ушам. «Как это? В комиссионку? С чего вдруг? Это же такая ценная вещь!» Маша кивнула. «Да, ценная. Но мы с Витей решили, что лучше купим ему спортивный костюм и немного отложим». «Адрес! Адрес комиссионки!» — чуть ли не вскричал Белов. «Это на Ткацкой, там, где я работаю». От испуга Маша побелела. «Ткацкая, 36. Прачечный комбинат, а с торца комиссионный магазин». «Извините, я осекся, Белов. Я просто...» Маша кивнула. «Я понимаю». «Значит, его купили?» «Да. Утром я сдала магнитофон комиссионку, а вечером зашла, чтобы посмотреть, и его уже продали. Я очень удивилась, потому что цена была немаленькой». «Сколько вы запросили?» «350 рублей». Белов записал цифры в блокнот. «Возможно, — начал он, — что бобины, которые использовались для записи, раньше уже были в употреблении. Вы же знаете, что на пленку можно записывать много раз. И Витя случайно услышал кусок того, что осталось от старой записи. Я пока не могу сказать, насколько это важно. Нужно все проверить. Но ясно одно, и я хочу вас успокоить. Ваш сын здесь точно ни при чем, ведь не он же принес дом эти бобины». «Нет, конечно», — вздохнула Маша, — «это муж. Он купил магнитофон и все остальное. Нарадоваться не мог». «Ну вот, так что не переживайте». Белов посмотрел на часы. «Пожалуй, я у вас немного задержался. Нужно бежать». Он вырвал страничку из блокнота, написал свой рабочий и домашний номера телефонов. «Если что-нибудь вспомните, неважно что, но вам покажется, что это может относиться к делу, звоните днем и ночью». Он поднялся. За ним встала и Маша. «Спасибо за чай, Мария Павловна. Вы мне очень помогли. И...» Он посмотрел на время. «Скоро уже Витя приедет. Как раз успеет на фильм вечером. Фантастику петли Ориона будут показывать по первой программе. Да какой там фильм, смущенно улыбнулась Маша. Завтра в школу. Пусть посмотрит. Скажите, Белов посоветовал. Хорошо, скажу. Они попрощались, и Белов вышел обуреваемый мыслями, когда вдруг дернулся и задержал рукой почти закрывшуюся дверь. «Простите, Мария Павловна». Она взглянула на него со смешанными чувствами удивления, затаенного страха и надежды, будто бы он за эту секунду мог что-то узнать. «Да». «Скажите, у вас есть небольшая фотография мужа?» Она замешкалась. Видимо, хотела спросить, зачем, но не стала. «Да, конечно, сейчас принесу». Через пару минут она вернулась с небольшой черно-белой фотокарточкой, отпечатанной в домашней фотолаборатории. На фоне плаката «Пусть крепнет советско-афганская дружба» стояли двое мужчин. Один высокий, худой, в очках. Белов почему-то сразу подумал, что он из гражданских. На его плече висела камуфляжная сумка, похожая на походную аптечку, а рядом с ним плотный молодой человек с автоматом и пулеметными лентами. Белов сразу узнал его. Фотографию этого парня он видел в квартире. «Это он, справа», — коротко сказала женщина. Белов кивнул. «Я возьму на пару дней. Разумеется, с возвратом». «Конечно, если это поможет». Маша не рискнула спросить, как ее погибший в Афганистане муж связан с потасовкой в школе, но уточнять не стала. В глубине души она понимала, что статный и вежливый следователь просто не может рассказать ей всего, что знает. Тайна следствия. Так, кажется, это называется. «А этот человек рядом с ним на фотографии, вы случайно его не знаете?» Маша покачала головой. «К сожалению, нет. Леша прислал эту фотографию за месяц до того, как, вероятно, сослуживец». Белов опустил голову. «Извините. Спасибо вам, вы мне очень помогли». Он прикрыл дверь и буквально слетел вниз по ступенькам. Дело становилось все запутаннее. Магнитофон со странной записью засел у него в голове. Он был уверен, что услышанная матерью Вити никакой не мираж, в чем она себя убедила. Запись реально существовала и представляла ключ ко всему происходящему. Интуитивно он почувствовал, что даже сегодняшнее исчезновение ребят в ходе игры «Зорница» может быть как-то связано с ней. Но что это может быть? Работа иностранных разведок? Чья-то глупая выходка? Ответа не было. Уже внизу, пробежав взглядом по ряду пустых почтовых ящиков, он вспомнил, что забыл спросить о тех самых бобинах. Поразмыслив, Белов все же решил, что бобины, скорее всего, шли в комплекте к аппарату. Кому нужен магнитофон без катушек с пленкой? Водитель черной «Волги» сидел в той же позе, в какой его оставил Белов. Прямая спина, взгляд сквозь лобовое стекло, плотно сжатые челюсти, непроницаемый взгляд. «Есть новости?» — бросил ему Белов, закуривая на ходу. Он не сомневался, что мрачный водитель в курсе ситуации, поэтому не нужно было уточнять, о каких именно новостях идет речь. Мужчина в серой куртке поморщился и покачал головой. «Ничего», — ответил он сухо, — «пока тихо». Белов кивнул. Дело оказалось гораздо запутаннее, нежели оно выглядело на первый взгляд. Это не обычное армейское разгильдяйство, не казаки-разбойники, затерявшиеся в подмосковных лесах, а школьная потасовка — явление не такое уж редкое, лишь верхушка айсберга. И хотя все эти события, на первый взгляд, были бесконечно далеко друг от друга, шестым чувством он понимал, что между ними есть какая-то связь. Белов снял трубку радиотелефона, нажал две цифры 04, и тотчас сквозь легкое потрескивание до него донесся механический голос. «Слушаю. Старший оперуполномоченный Белов, нужна сводка происшествий за месяц по Арбату, а именно дом 32». Конечно, Белов мог воспользоваться милицейской картотекой, но это было бы значительно дольше. «Пару минут», — ответил голос. В трубке раздался стрекот клавиши ВМ. Он почувствовал прилив профессиональной зависти. У них в Муре все это было в бумажном виде, в журналах, на бесконечных стеллажах. А эти, гляди-ка, уже вовсю пользовались благами цивилизации. Ответ пришел даже быстрее. В прошлую среду по указанному адресу была совершена кража драгоценностей. Расследует дело старший лейтенант Алексей Попов. По горячим следам найти вора не удалось, зато... Голос затих, вновь послышался стук клавиш. В ходе расследования было обнаружено устройство. Как удалось выяснить, самодельная рация. Ее, скорее всего, использовали для координации действий. Также изъят механизм, с помощью которого бриллианты, спущенные по канализационной трубе из 7-й квартиры, оказались в руках злоумышленников. Когда преступники попытались достать драгоценности, канализацию прорвало, и возможные следы, включая все отпечатки пальцев, были утеряны. Также не найдено отпечатков на рации. Служебная собака из-за запаха отказалась спускаться в подвал и след не взяла. Однако, голос сделал паузу, в рапорте Попова есть отметка, что в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в подвале был обнаружен ребенок, который, по его словам, искал котенка, купленного в соседнем зоомагазине. Ключи от подвала ему предоставила проживающая в третьей квартире гражданка С. Она подтвердила данный факт. В данное время отрабатываются возможные версии кражи среди знакомых коллекционера М. «Все», — прозвучал сигнал отбоя, и завороженный Белов опустил трубку на рычаг. «Обнаружен ребенок, который искал котенка, купленного в соседнем зоомагазине», — прошептал он. «Надо же, какое совпадение!» «Не ту фотографию он взял». Белов достал фото отца Вити, повертел ее в пальцах и засунул обратно во внутренний карман пиджака. Он был почти уверен, что... «Куда?» — спросил водитель, когда Белов от возбуждения кашлянул. «В школу». Разумеется, школа была закрыта, но, во-первых, там должен был находиться дежурный или сторож. Витину фотографию найдет в канцелярии. В крайнем случае придется взломать кабинет директора. «Вы много курите», — произнес бесцветным голосом водитель, когда Белов приоткрыл окно служебной «Волги» и выпустил облачко дыма. «У нас мало времени», — ответил опер. Водитель в чине лейтенанта госбезопасности вдавил газ, обгоняя немногочисленные воскресные автомобили. В другой раз он ни за что бы не повез человека из МВД. Но сегодня был особый случай. Пропал целый отряд школьников. И это могло стать огромной проблемой, вернее, уже стало. Глядя на опера, лейтенант Дмитрий Новиков догадывался, что тому удалось что-то узнать, но решил не расспрашивать. В положенное время и так обо всем узнает. Хотя вечером рапорт обо всех передвижениях сыщика писать все равно придется. «Как думаешь, куда делись дети?» — спросил Белов, когда «Волга» свернула к подъездной дорожке, ведущей к школе. Вдоль нее была вырыта глубокая траншея, на дальнем конце которой стоял тарахтящий агрегат, отсасывающий из котлована воду. Двое рабочих в грязных спецовках подбоченясь наблюдали за процессом. Лейтенант коротко кивнул на яму. «Уверен, что забрали старый блиндаж, который мог запросто обвалиться. Там полно таких со времен войны. Некоторые связаны подземными ходами, поэтому и найти быстро не могут». Вполне вероятно, что начали искать выход и заблудились. Откопаться изнутри тоже тяжело. Есть риск еще большего обвала. Сидят, ждут, пока их спасут. Машина затормозила у ворот школы. Белов посмотрел на лейтенанта и кивнул. «Похоже на то. Пойду попробую найти фотографии школьников из отряда зорничников». Водитель не стал задавать лишних вопросов и заглушил двигатель. Ворота оказались на замке. Этого следовало ожидать. Белову некогда было искать и вызывать директора школы. Это заняло бы слишком много времени, которого и так оставалось все меньше и меньше. Он прекрасно понимал, что если утром дети не пойдут в школу, или хотя бы не отыщутся, в любом состоянии, хотя, разумеется, лучше бы в нормальном, будет катастрофа. На уши поднимут все городские спасательные службы, милицию, КГБ и, разумеется, партийный актив. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Он потрогал холодный, слегка мокрый замок, пристал на цыпочки и посмотрел поверх ворот. В холле первого этажа горел тусклый свет. Территория школы выглядела пустой и безжизненной, словно вымершей. Белов поежился. «Эх», — произнес он про себя, — «придется вспомнить молодость». Оглянувшись на «Волгу», Белов в бликующем отливе лобового стекла не смог различить силуэта водителя. Машина вылупилась на него тупыми серебристыми кругляшами фар. Белов поставил ногу на косой стальной прут, подтянулся на руках и ловко одним махом перемахнул через забор. Тот лишь слегка закачался. Быстрым шагом он дошел до лестницы, поднялся и сильно постучал в дверь кулаком. Прислушался. Тишина. Он выждал пару минут и стукнул еще пару раз. Со всей мочи, так что заболела рука. На этот раз в глубине школы послышались шаги, прерываемые глухими ругательствами. Видимо, сторож спал. А что еще делать в такое время? В замке с глухим щелчком провернулся ключ. Дверь резко отворилась, и навстречу ему вышел косматый заспанный детина, здоровенный, как белорусский лось. «Чё надо?» — зарычал он сходу. «Как ты сюда залез?» Его лапища потянулась к воротам куртки Белова. «Сейчас я тебе...» Белов чуть отклонился, скорее интуитивно, спокойно перехватил правую руку нападающего за пальцы, резко вывернул указательный и средний. Что-то в огромной кисти хрустнуло, и здоровяк взвыл от боли. В нос ему уткнулась красная корочка. «Московский уголовный розыск. Старший оперуполномоченный Белов. Давай сделаем вид, что ты просто не выспался. А сейчас ты перестанешь выть, проводишь меня до канцелярии и покажешь, где хранятся личные дела учеников». Белов отпустил руку, и здоровяк, поскуливая, сразу обхватил вывернутые наизнанку пальцы. «Извините, не признал. Наина Иосифовна не предупреждала, что вы приедете. Извините, я...» «Давай к делу», — рявкнул Белов. «Да-да». Сторож попятился, потом повернулся и засеменил налево через просторный холл, на стене которого Белов заметил стенгазету, увенчанную большой красной звездой и надписью «Зорница 1984». Стенгазета «Боевое знамя Октября». «Сюда, пожалуйста. Вот здесь канцелярия. Я точно не знаю, где хранятся дела. Кажется, в том или в этом шкафу». Здоровой рукой сторож показал на пару стеллажей, расположенных по разные стороны кабинета. «Директору не звонить. Вообще никому не звонить и не ставить в известность. Ты спал, что ли?» Сторож быстро кивнул. «Еще и выпил. Белов тянул ноздрями кисловатое амбре. Но я...» «Ладно, я этого не видел, а ты не видел меня. После того, как я уйду, просто ляжешь спать дальше, понял?» «Да. Вот и молодец. А теперь иди отсюда». Лось моментально исчез. Белов распахнул первый стеллаж, открыл несколько папок. Это были учебные планы, мероприятия по досугу, переписка с Рано и тому подобное. Он сразу перешел к стеллажу справа и не ошибся. Почти всю верхнюю полку занимали личные дела учеников с фотографиями, анкетами, табелями успеваемости. Но его интересовали только фото. По надписям на корешках он быстро отыскал 6-й Б, открыл папку и буквально на втором листе нашел то, что было нужно. «Виктор Алексеевич Крылов, Москва, улица 9-я Парковая, дом 9, квартира 13». «Отлично», — пробормотал Белов. Он вынул из папки лист с фотографией Крылова. Потом на мгновение задумался и взял папку целиком. Личные дела работников он обнаружил на полке ниже. «Так, вот этот какой учитель труда, которого нигде нет». Белов вынул лист с фотографией мужчины лет 40. Сверху в графе «ФИО» было написано «Прокопьев Александр Иванович, учитель труда». Что-то странное, непонятное сквозило в облике трудовика. Он явно не вписывался в понятие среднестатистического советского человека. Вот Мария Павловна, мать Вити, она, да, была таковой, а этот мужчина... Белов покачал головой. Когда он сел в машину, водитель не произнес ни слова. Белов снял трубку, и тот же самый голос на вопрос, где живет младший лейтенант Алексей Попов, который ведет дело с арбатской кражей, через пару минут выдал адрес в районе Филевского парка на западе Москвы. Машина мчала, превышая скоростной режим как минимум вдвое, однако ни разу ни один гаишник даже не посмотрел в их сторону. Дороги вечерней Москвы были пустынны. Немногочисленные таксисты развозили публику по еще открытым ресторанам. Кто-то возвращался домой с работы, но таких было немного. Они домчали быстрее, чем за полчаса. Белов вошел в подъезд обычной хрущевки. Квартира милиционера под номером 3 оказалась на первом этаже. Он позвонил. Через минуту дверь открыла женщина в халате, а из квартиры пахнуло пирожками, отчего у Белова заныло под ложечкой. Он целый день ничего не ел. «Здравствуйте», — сказала женщина, будто ждала его появления. «Вы, наверное, к Лёше?» Белов кивнул. Женщина обернулась и негромко позвала. «Лёш, Лёш, к тебе пришли тут, товарищи». Она снова взглянула на Белова и спохватилась. «Да вы проходите, не стойте на пороге». Белов вошел в квартиру. Пирожками запахло так настойчиво и вкусно, что желудок его отвратительно заурчал. Из комнаты справа появился парень. Совсем молодой, может быть, лет 23. Видимо, сразу после школы милиции, подумал Белов. Увидев оперативника, парень смутился. Он был в одной майке и тренировочных штанах. «Извините, я...» «Здравствуйте», — Белов махнул рукой. «Не стоит. Я Иван Белов из Мура». Он показал удостоверение коллеге и сразу перешел к сути. «Времени особо нет. Мне нужно кое-что узнать у вас об одном деле, которое вы расследуете». «Да, всегда пожалуйста». Парень скрылся в комнате и вышел через секунду, застегивая молнию спортивной кофты. «Извините», — еще раз сказал он, покраснев. «Вы вели дело по краже из квартиры на Арбате?» «Да, но...» Парень пожал плечами и смутился еще больше. «Я только проводил первоначальный опрос свидетелей. Потом дело... Мне нужно знать. Там в подвале нашли мальчика», — прервал его Белов. «Да, точно. Я нашел его, когда спустился. Прорвало канализационную трубу, и все было в дерьме». «Да, точно, по колено было. Он стоял на уступе. Котенок, которого он купил...» «Это он?» Белов вытащил лист из папки и показал милиционеру. В довольно тусклом свете прихожей тот не сразу сфокусировался на небольшой фотографии, но когда его глаза увидели знакомое лицо, Белов все понял. «Да, это однозначно он, но что-то случилось? Почему в деле нет показаний мальчика и сведений о нем?» Парень замялся. «Просто, в общем, пока мы отмывались от этого говна...» «Да, от него. Он должен был стоять возле машины. Капитан Крылов так сказал ему. Но он ушел. А потом мы о нем и не вспоминали». «Понятно», — ответил Белов. «Значит, это точно он? Посмотрите внимательнее. Это очень важно». «Да нечего тут смотреть, точно он. Небольшая родинка на левой щеке, чуть оттопыренные уши. Он...» Белов кивнул. «Спасибо, вы мне очень помогли». «Это все?» — парень развел руками. «Может быть, пройдете к столу? Мама только что пирожки испекла». «Нет, некогда. Спасибо». Белов почувствовал, что если этот час не уйдет, то упадет в обморок. «Стойте!» — твердо сказал парень. Он метнулся на кухню и вышел оттуда через 10 секунд. В руках его дымился большой пакет и сложенный в кулек газеты. «Обычно на дежурстве я перестаю соображать, если чего-нибудь не съел». Он всучил пакет застывшему Белову. «А у вас, похоже, вся ночь впереди». «Спасибо», — сказал опер и добавил. «Похоже на то».